100 извинения за бесчинство наших территориальных вод. К счастью, все обошлось благополучно, а посему мы сообщаем, что 20 августа в Львиной бухте состоится всенародное вече нашей страны с последующими выборами мисс Карадаг. В бухту мы вас не приглашаем, чтобы не напоминать о сегодняшних неприятностях, но если вы примкнете к вечернему шествию от теплостанции до кургана Тепсень, мы вместе с археологами устроим для вас игрище под названием «Слава литературе». Итак, до встречи 20-го под знаком Льва. 1968, 18 августа, директива. В этот день Роберт Р. проснулся с каким-то необъяснимым неприятным предчувствием. Нет, не то чтобы полный раздрызг предвещался, нет, не беда, а скорее какое-то занудное обязательство. Дойдя до слова «занудное», он вспомнил, обещал интервью газете «Феодосийский комсомолец». Ровно в назначенный срок, то есть в 10:30, приперлись местные журналисты, двое довольно бледных, как будто не в Крыму живут, а в Запорожье, один в очочках, другой в галстучке. Роберт вынес для них два стула на лужайку, а сам растянулся в боковой позиции на пледе. Началось вот именно занудное толковище о молодом, то есть четвертом, с подачи критика Макарова, поколении советской литературы. Ну и о том, какое место в ней, то есть в совлите, занимает новая поэзия, а вон и какое место занимает вот этот данный и заслуженно любимый молодежью поэт Роберт Р. В конце беседы Очочки задал неожиданный, если не ошеломляющий вопрос. «А вы, Роберт, не собираетесь принять участие в административной акции по ликвидации Республики Карадаг?» Роберт вдруг выскочил из своей расслабленной Мейерхольда-Маяковской позы, словно собрался куда-то бежать. «Да вы что, ребята? Что это за акция такая? Что это за ликвидация? Да мы сейчас все письмо подпишем в защиту. В ЦК будем звонить». Галстучек мелкими движениями руки пытался урезонить поэта-утописта нашей прекрасной эпохи. «Роберт, успокойтесь. Директива пришла как раз из того места, которое вы упоминаете. В конце концов, надо было что-то делать с этой сомнительной публикой. Разве не так? Там идет полный подрыв нашей советской нравственности. Ну, например, полное опровержение супружеской верности. Как вам это нравится?» «Да что вы несете, мастера феодосийской печати!» — возмутился Р. «Там, в бухтах, живут классные ребята и классные девчонки. Они 3 дня назад вытащили в бурю нашу экскурсию из Сердоликовой. С детьми, черт бы вас, побрал!» Очочки покачал указательным пальчиком. «А у нас есть противоположные сведения. Говорят, что они хотели вас к себе в Львиную затащить и предъявить администрации категорические требования. И только благодаря твоему личному сопротивлению они перебазировали группу в третью лягушку». «Да вы просто психи!» — вскричал Роберт. «Сами придумали этот бред! Или кто-то подкинул?» Галстучек вытащил из своей папочки вялую бумажку. «Вот у меня есть сведения из компетентных органов. Группа экстремистов, возглавляемая так называемым президентом Фицем, Феликсом Ивановичем Цейтлиным, 1938 год рождения, тунеядцем из города Запорожье, а также так называемым премьером Футом Федором Уляляевичем Трубским, 1928 год рождения, доктор физико-технических наук, вместе с пресловутой мисс Карадаг Людмилой Евгеньевной Колокольцевой, 1945 год рождения, сотрудницей журнала «Декоративное искусство», проводит антисоветскую агитацию, ратует за многопартийную систему.